раз уж вы, господин барон, беспременно желаете отделаться от этой кибитки», — сказала горничная. «Но брать с собой в кибитку дитё в такую стужу он боится». «Пусть убирается ко всем чертям. Так и скажи ему». Рявкнул барон и, снова улегшись, укрылся с головой одеялом. Девушка не двинулась с места, не зная, как истолковать этот ответ. Но баронесса тут же пояснила ей слова мужа. «Господин барон велит тебе сказать управителю, что ему нет надобности ехать, пока не уймутся морозы. Можешь также подняться в детскую и сказать Марте, что ребенок не поедет». Голос баронессы звучал столь же невозмутимо, как и всегда. Ничто не выдавало в нем того удивительного облегчения, которое она вдруг испытала. Холода держались по-прежнему. Ни в этот день, ни на следующий нечего было и думать отсылать ребенка. Но на третий день к вечеру погода переменилась, и барон тотчас же приказал, чтобы на другое же утро и духу девчонки в доме не было. Баронесса не перечила мужу прямо, однако несколько раз намекнула на то, что все эти дни, да и сегодня тоже, ребенок выглядел как-то странно, а Надя боится, не захворала ли малютка. Барон Адриан холодно взглянул на жену. «Все равно это бесполезно», — сказал он. «Этот ребенок не может оставаться в моем доме. По-твоему, я в таком восторге от девчонок, что только и мечтаю посадить себе на шею еще одну?» Но когда после ужина баронесса пошла в детскую, чтобы взглянуть на детей, она увидела, что чужая девочка лежит вся красная, в жару, и кашляет, не переставая. «Знаете, госпожа баронесса, видать, у ней корь», — сказала нянька. И баронессе пришлось согласиться, что когда ее дочери заразились осенью корью, болезнь начиналась у них примерно так же. «Но это было бы просто ужасно», — сказала баронесса. «Барон как раз распорядился, чтобы завтра с позаранку ее отослали бы домой к родным». Поразмыслив, она послала няньку к мужу, пусть зайдет на минутку в детскую и взглянет, что приключилось с чужим ребенком. Барон явился, и хотя он не очень-то смыслил в болезнях, однако и ему пришлось признать, что с племянницей неладно. Он, разумеется, ничуть не усомнился в том, что девочка схватила корь. Ведь по всему было видно, что от этой цыганочки никак не избавиться. И в самом деле это была корь. Подозревал ли барон или нет, что без баронессы тут не обошлось, и что это она заразила ребенка неопасной болезнью, но он вынужден был все-таки еще на целую неделю оставить малютку в своем доме. Однако он впал в отчаянное уныние. Миру в доме грозила опасность. Но, к счастью, Хедебю вскоре пришло письмо, которое помогло барону избавиться от дурного настроения. Письмо было от Шарлотты Шагерстрём, которая извещала, что она пустится в дорогу в середине марта, если санный путь еще продержится, а ожидать ее в Хедебю можно числа 16 или 17. Каждый день барон являлся в детскую и проверял, лежит ли еще чужая девочка в постели. Судя по этому, он и решал, как ему быть. А баронессе, которая видела, что ребенок легко перенес болезнь и кожа уже перестала шелушиться, стоило огромных усилий удержать малютку в кроватке. Нянька уже начала было поговаривать, что больная давно могла бы одеться и подняться наверх. Баронессе с трудом удалось убедить ее, что ребенку следует полежать в постели еще несколько дней. Невозможно описать, какая тяжесть спала с души баронессы, когда 16 марта после обеда она увидела, что сани Шарлотты въезжают во двор. Хозяйка дома так радушно приняла путницу, так обнимала ее и целовала, что та, казалось, была несколько удивлена, ведь баронесса постоянно оттягивала ее приезд, и Шарлотта стала чуть подозрительна. Ей думалось, будто баронесса видит в ней воровку, которая явилась, чтобы похитить драгоценнейшее сокровище ее дома. Пять маленьких фрёкен Левеншольд были так тщательно умыты, что их круглые румяные мордочки лоснились от мыла. Волосы им причесали гладко, волосок к волоску. Потом заплели маленькие тугие косички, которые колечками торчали над ушками.